Они пропали из виду, но камера не выключилась, поскольку в зоне ее действия оказалась свинья. Привыкшая жить в лесу, она обладала какими-то собачьими повадками, смотрела вслед ушедшим людям и слушала. «Почему мне не сообщил об этом в Петрозаводск?» — спросил он. «Не хотел волновать. Ничего ж особенного не произошло?» — засмеялась она. «Может, этот любовник приходил? Откуда ты знаешь?» «Два любовника», — поправил Георгий. «Что ж ты не открыла? Не стучали подлецы?» «Скорее всего, к тебе наведались пришельцы с планеты Гомос», — пошутил он. «Видишь, зелененькие. Пришельцы тоже мужчины». Татьяна уж не дразнила его, а болтала от радости, что он вернулся. «Но это ж не все. Пришельцы были сразу же после твоего отъезда, а вчера ко мне приезжал еще один и потребовал отдать ему свинью с поросятами или деньги. Я отдала деньги, 250 тысяч». «Ворожцов?» «Да, бывший хозяин. Свинья сбежала, когда он перегонял отсюда скот, и он ее искал. И, знаешь, запугал тут меня насмерть привидениями, бродячими покойниками, которые приходят из долины смерти и просят предать их останки земле. Говорит, приходят и наши солдатики, и немцы в шинелях, с оружием. Тебе страшно?» «А мертвые немцы говорят по-русски?» Вместо ответа спросил он. «Нет, по-немецки. Ворожцов язык знает на уровне школы, так что больше знаками изъяснялись. И он что, хоронил?» «Говорит, по личной инициативе. Отработал в долине 3 дня и похоронил около 20 скелетов в одной братской могиле. После этого покойники к нему не приходили». «Это все?» — с надеждой спросил Георгий. — Может, теперь покормишь, в баньке попаришь? — Покормлю, но тебе сейчас будет не до баньки. Татьяна подала листок из шифроблокнота. — Сегодня утром я приняла вот такой сигнал по местной связи. Думаю, это любовница. Так пусть она тебя и парит в баньке. Это был сигнал от Рамула, требующего немедленной встречи. Глава 7. По заданию Поспелова агент Рамул проводила профилактический осмотр населения 2 жилых деревень, расположенных на территории Бермудского треугольника. Основную массу жителей составляли старухи и одинокие стареющие женщины, растерявшие мужей своих, кто в войну, кто по причине пьянства и болезни, не щадящих почему-то мужскую половину человечества. Изработанные, замордованные бесконечными хлопотами и частым горем женщины практически уж ничем не болели, но показывались фельдшеру с удовольствием и между делом откровенничали по душевной простоте и природной словоохотливости. Поспелого интересовало все относительно долины смерти в довоенный период, и старухи по этому поводу давали самую исчерпывающую информацию. Попутно с историей страшного места Рамул выуживала сведения бытового характера, попросту называемые сплетнями. «Одна сплетня», — показалась агенту любопытной, — «будто бы в деревне Шарега к 50-летней женщине Демьянихе приблудился молодой парень, чуть не вдвое моложе, не местный, и откуда взялся, неизвестно. На глаза никому не показывается, ведет скрытный образ жизни, и если доведется встретиться кому с ним в лесу, тут же убегает, как зверек. Не охотник, но все время ходит с ружьем по сопкам, что-то высматривает, вынюхивает, особенно пристально следит за туристами, забредающими сюда, чтобы спуститься по речке на резиновых лодках». Старухи считали, что сожитель Демьянихи — чей-то шпион, засланный выведет секреты. Когда он бродит по лесу один, то говорит не по-русски и не по-фински, и даже не по-карельски, чудной какой-то язык, непривычный, в телевизоре такого не слыхали. Каким образом старухам удалось узнать почти все о шпионе, оставалось загадкой. Еще раз предостерегала Поспелого, что это глухое место имеет повсюду глаза и уши, и не следует расслабляться даже у себя дома.